Глава пятая. Беспредельность. Наступление новой эпохи, к которой готовит учение Агни-йоги, вводит в сознание людей неведомый до сих пор принцип беспредельности. До сих пор ни одно мировое учение, каждое из которых вышло из одного источника, этого принципа не касалось не потому, что основателям религии этот принцип не был известен, но потому, что человеческое сознание не было к этому готово. Разве можно было, например, в средние века говорить о беспредельности, когда учение о вращении Земли вокруг Солнца грозило каждому пытками и костром? Хотя еще и теперь много людей, сознание которых находится все в том же отсталом состоянии. Но законы эволюции со сталыми не считаются и сообразуются с идущими впереди. Для идущих же в уровень с эволюцией учение о беспредельности не только не покажется чем-то смешным и нелепым, но будет своевременным и существенно необходимым. В трехмерном физическом мире, где все вымерено, высчитано, установлено и доказано, беспредельности в физическом понимании значения этого слова нет и не может быть. Она может быть лишь в сознании человека. Эволюция со своим вечным движением вперед не знает законченности, ибо в законченности смерть. Но, цитата, «во всем должна быть выражена искра беспредельности. Каждое понятие должно предполагать собою развитие в бесконечность». Братство, параграф 8. Так, приняв в свое сознание бесконечность всех понятий, человек сможет понять беспредельность мироздания, тот источник, откуда все исходит и куда все возвращается для того, чтобы появиться вновь. Ограниченное своей трехмерностью, человеческое сознание не может себе представить, чтобы могло существовать нечто, что не имеет ни начала, ни конца. Оно может допустить самую большую протяженность во времени и пространстве, но в конечном результате всегда будет предполагать какой-то конец и какое-то начало. Между тем, беспредельность, по самому значению этого слова, не имеет ни начала, ни конца, иначе она не была бы беспредельностью. Предельный человеческий ум может понять лишь предельное. Потому для понимания беспредельности требуется расширенное сознание. Лишь расширенное сознание может вместить беспредельность, лишь духовным взором можно ее наблюдать. Законы эволюции требуют, чтобы человек расширил свое сознание и вместил беспредельность, находясь еще в плотном мире, ибо с чем человек после смерти войдет в тонкий мир, с тем он возвратится при новом воплощении в плотный. Цитата. Человек боится бесконечности. Вся душа его трепещет от ужаса и беспомощности, когда она его хотя бы слегка коснется. Даже в том случае, когда он начинает сознательно рассуждать о ней, он всегда стремится воспринять бесконечность в узких рамках, умалить ее истинное значение. Он только ограничивается указанием, что она больше того-то и того-то, но никогда не идет дальше. Никогда не стремится взглянуть на ее истинную сущность, как бы боясь быть раздавленным ее величием. По самому существу своему человек может видеть перед собой только близкие, легко достижимые цели. Чуть только цель переходит в идеал, хотя и достижимый, но далекий, человек теряется. У него тотчас встает сомнение в самой возможности его достижения вообще. Вот почему все великие учителя человечества давали истины своего учения в простых, понятных даже детям, доходящих до наивности словах. И люди, слыша эти слова, никогда не задумывались над тем, что таится под ними, какая бесконечность отделяет их не только от достижения предуказываемых этими словами принципов, но даже от полного их понимания. Великие учителя таким образом ставили бесконечность в перспективном положении, проецирующемся в виде весьма короткого пути. Этим людям как бы закрывались глаза на время. Видя цель так близко перед собой, они бросались к ней, и не отдавая себе отчета в том, что она в сущности к ним и приближается, они незаметно проходили часть пути, хотя далеко еще не приводившую к достижению, но все же к нему приближавшую. Путь эволюции человека распадается на отдельные участки. Для каждого из них существуют свои особые законы, своя цель, свой путь. Находясь в какой-либо части пути, человек имеет пред собой совершенно определенную цель, олицетворяющую самые трепетные его желания, а потому он невольно начинает считать такую очередную цель за цель конечную. Видя ее столь близко, он черпает в ней силы для преодоления очередных препятствий и испытаний.